Глава шестая. Рейден. Из маминых вещей Айви выбрала простое, но элегантное черное платье по колено. И хотя мама была выше и стройнее, платье, благодаря свободному крою, смотрелось на Айви прекрасно. Я же надел черную рубашку, и мы спустились в холл. Большинство гостей даже не заметили нашего отсутствия, а Смиты уехали, что меня только обрадовало. Айви смотрела по сторонам в поисках отца, но его нигде не было видно. К нам приблизилась бабушка Грета. «Айви, как ты, дорогая?» «Все хорошо, правда», — вполне искренне ответила Айви. После нашего разговора и позорного инцидента с моей мамой она, наконец, перестала нервничать и накручивать себя. «Пока вас не было, подали десерт. Конечно, пирожные с твоими не сравнятся, но ты должна попробовать». Бабушка Грета увлекла за собой Айви, а я отправился на поиски Кристиана. Его я нашел на террасе, выходившей в цветочный сад. Он стоял, уперевшись локтями на каменную ограду, и курил, медленно выпуская спирали дыма. «Сигарету?» — спросил он, даже не взглянув на меня, когда я приблизился. «Не курю». «И правильно делаешь. Когда-то я тоже был противником курения. Привычка появилась у меня 9 лет назад». Он сделал долгую затяжку и выпустил дым через нос. «Как сейчас помню тот день. Мы с Линдой были в ссоре, и я целый месяц не навещал их с Вайноной. Наши отношения терпели крах, но я поехал в квартиру, которую снял для них в Лондоне, чтобы повидаться с любимой дочерью». Он улыбнулся с невыразимой тоской, глядя вдаль. «Вайнона уже тогда сходила с ума по Гарри Поттеру, и я купил ей целую коробку с атрибутикой. Ну, знаешь, волшебные палочки, шахматы, как в фильме, галстук Слизерина, кулон с дарами смерти и прочие безделушки. Я уже представлял, как ей понравится мой подарок». В его голосе слышалось столько боли, что она передалась и мне. Я легко мог представить малышку Айви, радующуюся подарку. Черт возьми, да она и сейчас пришла бы в неописуемый восторг от него. «Когда я пришел, мне никто не открыл», — продолжил Кристиан, так ни разу и не посмотрев в мою сторону. «Я наивно предположил, что они просто пошли гулять, и открыл дверь своим ключом. На первый взгляд в квартире все оставалось как прежде. Большинство вещей лежали на своих местах. Но когда я вошел в детскую, меня охватил страх. Со стен пропали любимые плакаты Айви, а ее книжная полка, где стояли все части Гарри Поттера, пустовала. Уже тогда я начал догадываться, что произошло, но не хотел верить. Поспешил к сейфу, где лежали деньги, украшения и документы, но тот был пуст. Сомнений не осталось. Линда сбежала вместе с дочерью». Кристиан нервно выдохнул и смял окурок в пепельнице, стоящей на парапете, а следом вытащил новую сигарету и закурил. «Я так долго искал ее, а когда нашел, Линда снова обвела меня вокруг пальца и сбежала, сменив документы. Я не успел даже взглянуть на свою девочку. Довольствовался лишь фотографиями, сделанными частным детективом, которому я заплатил целое состояние, чтобы он отыскал Линду». Я молча слушал его исповедь, не перебивая и никак не комментируя. Он в этом не нуждался. «Впервые за несколько лет я увидел дочь, когда ей было уже 16. Такая взрослая, красивая и такая одинокая. Я наблюдал за ней через школьную ограду. Она сидела в компании кузенов-близнецов, разговаривала с ними и звонко смеялась. Казалось, будто она почти не изменилась, вот только взгляд ее стал другим». Наконец Кристиан повернулся ко мне. «В тот день я приехал в отель и напился, потому что во взгляде моей некогда бойкой, шумной и веселой девочки отражались беспросветные печали одиночества». От его слов у меня запершило в горле. Я понимал, о чем он говорит. Именно этот взгляд Айви и зацепил меня, когда я впервые увидел ее. Тогда в кофейне я смотрел на нее через большое панорамное окно, и меня беспокоил один вопрос. Почему в этих прекрасных, необычайно больших и синих глазах столько грусти? «Знаешь, почему я позволил тебе жениться на моей дочери так скоро?» «Потому что пробили всю мою подноготную, вплоть до того, какая у меня группа крови, когда и с кем я впервые поцеловался и потерял девственность?» «Да, Кристиан Колтон нанял частного детектива, чтобы тот собрал обо мне всю информацию. Я был в шоке, когда он рассказал мне об этом». Он беззлобно фыркнул. «И это тоже. Но главная причина в другом». «В чем же?» Кристиан бросил в пепельницу недокуренную сигарету, приблизился и сжал мое плечо. «Когда моя дочь с тобой, ее глаза сияют. Прямо как в детстве. Я очень прошу тебя, не повторяй моих ошибок и не допусти, чтобы этот блеск вновь померк». У меня во рту пересохло, а в груди появилось слабое жжение. Я хотел заверить его, что сделаю все возможное, чтобы Айви была самой счастливой девушкой во всем мире, но лишь молча кивнул. Похоже, Кристиану этого хватило. «Вот и славно. Ты хороший парень, Рейден». Он потрепал меня по плечу, а потом нахмурился и поморщился, будто ему резко стало плохо. «Только Бога ради, застегни верхнюю пуговицу. У тебя засос на шее». Мне захотелось провалиться сквозь землю со стыда. Прежде чем выйти из комнаты, мы с Айви снова целовались, и я даже не заметил, как она оставила мне засос. «Это не то, о чем вы подумали, я...» Я аж заикаться начал от нахлынувшего волнения вперемешку со стыдом. Но Кристиан нетерпеливо отмахнулся. «Ой, да брось, я тоже был молодым и все понимаю. Просто мне совсем не хочется думать о том, чем вы там с моей дочерью занимались». «Мне бы тоже не хотелось, чтобы вы знали, чем я занимаюсь с вашей дочерью». Краснее подумал я, но воображение, словно издеваясь, подкидывало мне картинки со мной и Айви в самых развратных позах. Остаток вечера прошел в спокойной и неформальной обстановке. Большинство гостей разошлись, и остались только самые близкие друзья и родственники. Папа немного перебрал с алкоголем, и теперь вместе с бабушкой Гретой фальшиво пел «Мама Мия», которую так любила мама. Она сама смеялась над ними и сетовала, что они исковеркали ее любимую песню «Абба». Айви сидела рядом с отцом за отдельным столиком. Уже этой ночью Кристиан вернется в Лондон, и оставшиеся до отлета часы они хотели побыть вместе. Она положила голову ему на плечо, а он прижался щекой к ее макушке и гладил спину. Они будто находились в вакууме, в отдельном мире, куда вход остальным был запрещен. Я смотрел на них и раз за разом убеждался, что Айви — папина дочка, и между ними есть особая связь. Может быть, именно поэтому она, как две капли воды, похожая на мать, унаследовала его редкий цвет синих глаз. Говорят же, что глаза – зеркало души, и Айви с Кристианом были родственными душами не только по крови. «Теперь я понимаю», – прервала мои мысли мама, подсев рядом. Видимо, она сбежала от папы, который спорил с бабушкой Гретой, кто из них одержал победу в караоке-поединке. «Что?» – недоуменно спросил я и заметил, что ее взгляд направлен на Айви. «Когда на Рождество ты впервые заговорила своей девушке, перед тем, как сбежать к ней прямо посреди праздника?» В голосе мамы слышались нотки недовольства, словно она до сих пор не могла простить мне ту выходку. «Ты сказал, что она та самая. Теперь я понимаю, что ты не преувеличивал». «Я на ней женился, ма! А ты только сейчас поняла, что тогда я говорил серьезно?» С усмешкой спросил я. «Не ерничай, Рэй! Жениться можно и под влиянием страсти, которую молодые люди часто путают с любовью. Но твои чувства к ней очень глубоки. По глазам видно». Она улыбнулась и погладила меня по голове. «Ты смотришь на нее с такой любовью, что сомнений быть не может. Эта девушка — твоя судьба». На моем лице расплылась счастливая улыбка, а мама продолжила. «Признаюсь, когда произошла та ситуация с Мел, Я ожидала, что Айви закатит истерику, но она повела себя с достоинством. Меня это впечатлило. «В шаге от истерики был я, мама. Так где мои лавры?» Проворчал я с притворным недовольством. Мама цокнула и закатила глаза, но не успела ничего ответить. К ней подошел папа и, галантно поклонившись, пригласил на танец. У нее на губах расцвела нежная улыбка, когда она вложила руку в его. Вместе они вышли в центр зала и начали плавно двигаться под медленную музыку. Мама положила голову на плечо отца, а ладонь ему на грудь. Папа накрыл ее изящные длинные пальцы своими, крепче прижимая к сердцу. Я искренне надеялся, что мы с Айви, как и мои родители, будем идти по жизни рука об руку, а наша любовь не ослабнет даже в старости. Словно почувствовав, что я думаю о ней, Айви повернулась в мою сторону. Наши взгляды встретились. В ее глазах плескались любовь, нежность и обещание, что именно так все и будет. Мы всегда будем вместе. Мы вернулись в квартиру, когда на город уже опустилась глубокая ночь. Кристиан заказал такси из аэропорта прямо из дома моих родителей, и Айви с трудом сдерживала слезы во время их прощания. Он взял с нас обещание, что рождественские каникулы мы проведем в Лондоне, и заверил Кнопку, что через 2 месяца прилетит в Нью-Йорк по работе. Всю дорогу до дома Айви молчала. Мне казалось, она расстроилась из-за отъезда отца, но когда мы добрались до квартиры, ее поведение внезапно изменилось. «Хочу шоколадные хлопья», — заявила Айви, преградив мне путь к двери в подъезд. Ее глаза полыхали так, будто она собиралась идти войной на ближайший супермаркет, чтобы заполучить желаемое. «Пойдем купим», — предложил я, немного сбитый с толку ее капризом. «Сходи ты». Выражение ее лица стало жалобным. «Новые туфли натерли. Хочу поскорее снять их». Она приподняла ногу, показывая высокий каблук. «Хорошо. Ты тогда иди домой, а я куплю тебе шоколадные хлопья». Сдался я и направился в сторону Уолмарта. В магазине я задержался у стеллажа с сухими завтраками, выбирая между Lucky Charms и Nestlé. Айви любила и те, и другие. С трудом определившись, я купил молоко, клубничный топпинг для латте, поскольку он заканчивался, и направился домой в надежде, что мы сможем провести время наедине. Пусть я и говорил, что не дам ей сегодня спать, это была шутка. Кнопка очень уставала на работе, и мне не хотелось лишать ее крепкого, здорового сна. «Я дома!» — выкрикнул я, переступая порог нашей квартиры. К моему удивлению, на кухне было темно, а из-под двери спальни просачивалась тонкая полоска света, указывая, что Айви там. Может быть, она хотела, чтобы я сам смешал хлопья молоком и принес в комнату? Это можно организовать, но сначала мне хотелось переодеться в простые спортивки и футболку и снять уже эту идиотскую портупею, которая натирала кожу подмышек. Я оставил бумажный пакет с покупками на кухне и направился в спальню. «Я купил хлопья со вкусом Кит-Кат», — сказал я, открывая дверь. «Ты такие лю...» Слова застряли в горле, когда мой взгляд упал на кровать, где сидела Айви. Голая. Вернее, почти голая. Из одежды на ней были только чулки, пристегнутые к ажурному поясу, и черные туфли на шпильках. Волосы крупными волнами рассыпались по плечам, частично прикрывая грудь. Айви призывно улыбалась, хотя румянец на ее щеках выдавал стеснение. Я, кажется, разучился дышать. «Ты же не снял портупею?» — застенчиво спросила она. Меня хватило лишь на то, чтобы отрицательно покачать головой. Во рту пересохло, и я как загипнотизированный шагнул к Айви и медленно опустился перед ней на колени. «Айви!» Наконец выдохнул я, разлепив губы. «Какая же ты красивая!» Ее улыбка стала еще шире, а глаза заблестели. Она наклонилась, обхватила ладонями мое лицо и жарко поцеловала в губы. Я положил руки ей на колени и плавно заскользил по полупрозрачной ткани чулок вверх к оголенной коже бедер. «Рэй!» — тихо простонала Айви, когда я ласково прикусил ее нижнюю губу. «Да, любовь моя!» Перехватив инициативу, я принялся осыпать жадными поцелуями ее шею и ключицы, медленно приближаясь к голой груди. «Я так хочу...» «Что ты хочешь, моя госпожа?» Игриво спросил я, припоминая ей дневную переписку. Айви покраснела еще сильнее и прикусила губу, словно стесняясь признаться. «Ну же, смелее, детка, я весь твой». Я медленно развел ее колени и застонал от открывающегося вида. «Встань!» — тихо произнесла Айви. «Хочу сделать тебе приятно». От ее томного признания в брюках стало еще теснее. Я встал с колен, на ходу расстегивая рубашку. При виде портупеи на моем торсе Айви тяжело сглотнула, и в ее глазах появился вожделенный блеск. Она ласкала меня взглядом, а я не мог оторваться от ее роскошного обнаженного тела. Налитая грудь, так идеально умещающаяся в моих ладонях, мягкий животик, пышные бедра. Она вся источала женственность и нежность. Моя жена была нереальной. Какие будут дальнейшие приказы? Желая подразнить ее, я приблизился к ней так, что кончик ее носа коснулся моего торса. Но Айви не оробела. Она потянулась к ремню и принялась его расстегивать. Ее взгляд пронизывал меня, парализовал, и в нем удивительным образом смешались страсть, желание, любовь и доверие. Спустив брюки вместе с боксерами мне на бедра, она облизнула нижнюю губу, и это движение отозвалось ноющей болью. Мне до жжения хотелось ощутить тепло ее рта, и я положил ладонь ей на затылок, осторожно потянув к себе. Айви подчинилась. Хриплый стон оцарапал мне горло, позвоночник прошибло удовольствие, и я откинул голову, наслаждаясь неторопливыми ласками Айви. «О, боже, Айви! Да, детка, продолжай!» Бессвязно бормотал я, намотав ее длинные волосы себе на кулак. Я чередовал нежность и грубость, но никогда не переходил грань. За месяцы отношений я изучил Айви вдоль и поперек и знал, как именно нравится моей девочке. Айви не прерывалась ни на секунду. Продолжала ласкать меня с таким усердием и страстью, будто от этого зависела ее жизнь. Я с трудом сфокусировал на ней изумленный похотью взгляд. Раскрасневшиеся, влажные от слез щеки, растрепанные волосы, припухшие губы и полыхающие желанием глаза. «Я умру, если не овладею тобой прямо сейчас», — прохрипел я, сгорая от страсти, и отстранился от Айви. «Рэй», — прошептала она, утирая ладонью рот. «Что мне еще сделать для тебя?» «Ложись», — скомандовал я низким, почти угрожающим тоном. Остатки моей одежды вмиг оказались на полу. Я забрался на кровать в одной лишь портупее на голое тело и навис над Айви. Она тяжело дышала, отчего ее грудь соблазнительно вздымалась и опадала. Поддавшись дикому желанию, я губами поцеловал ее. Громкий стон Айви усилил мое возбуждение. Мелодичный и сладостный, он звучал только для меня. Только для меня Айви становилась такой раскрепощенной, дерзкой и жадной до удовольствия. «Моя, слышишь?» — произнес я, скользя губами от одной груди к другой. «Только моя». Айви схватила меня за плечи и зарылась пальцами в волосы, пока я ласкал ее, целуя бархатную кожу, от которой исходил приятный сладковатый аромат ее любимого лосьона для тела. Ее стоны сводили меня с ума, лишая последних крох рассудка. Я не просто желал ее, я нуждался в ней. Айви всхлипнула, закрывая глаза от блаженства, и поцарапала мою спину. «Рейден». Мое имя, произнесенное с мольбой и похотью, стало последней каплей. Одной рукой я схватился за изголовье кровати, другой сжал ее горло, нежно придушив. Я брал Айви жестко, грубо и исступленно наслаждаясь ее оглушительными стонами. Внутри меня разгорелась такая страсть, что хотелось расцеловать каждый дюйм ее тела, искусать ее, прижимать к себе до хруста в ребрах и слиться с ней в одно целое. Навалившись на нее всем весом, я поцеловал Айви глубоко, жадно и сладко. Я глотал стоны, ласкал ее язык своим, чувствовал мягкость ее волнующих изгибов под собой и все равно не мог ею насытиться. Мне было чертовски мало. Пот стекал по моим вискам, влажные пряди падали на лоб, но я не замедлялся ни на секунду. Мои руки хаотично блуждали по телу Айви, гладили ее живот, сжимали грудь, ласкали, приближая к пику наслаждения. Ее стоны давно переросли в крики. Соседи наверняка проклинали нас, пока мы летели в бездну удовольствия. Вместе. Одновременно. «Рэй!» — хрипло прокричала Айви и обмякла в моих объятиях. Меня самого накрыло мощной волной. Сердце колотилось, как после интенсивной кардиотренировки. Я не выпускал Айви из объятий, пока мое тело мелко дрожало. «Айви, прием! Ты еще на связи?» С улыбкой спросил я. «Не-а», — пролепетала она, едва шевеля языком. «Меня, кажется, забрал в сексуальное рабство похотливый инопланетянин». Я фыркнул от смеха и, скатившись с нее, устроился рядом. «И это говорит девушка, которая встретила меня в одних чулках и туфлях». Айви приоткрыла сонные глаза. Она выглядела взъерошенной, помятой и такой до неприличия счастливой, что у меня от нежности ёкнуло сердце. «Кстати, о туфлях. Не поможешь их снять? А то я даже пошевелиться не могу». «Сочту твои слова за комплимент». Я сел, снял с нее туфли и чулки, а потом склонился над животом, чтобы расстегнуть пояс. Когда Айви осталась совершенно голой, я снова почувствовал возбуждение. Никогда не смогу насытиться своей женой. «Ты такой дико сексуальный в портупее». Айви повернулась на бок, подложила под щеку сложенные ладони и с обожанием посмотрела на меня. «Рад, что тебе понравилось». Я лег рядом, отзеркалив ее позу. «Иначе я бы умер от досады. Эта идиотская портупея натерла мозоли на подмышках, а еще я чувствую себя в ней элитной проституткой». Комнату заполнил смех Айви, переливчатый, как звон колокольчиков. «Значит, мне надо дать тебе чаевые за хорошую работу, моя милая потаскушка». Все еще посмеиваясь, сказала она. Недоверчиво выгнув бровь, я резко притянул ее к себе и принялся щекотать. Айви завизжала, словно поросенок, и я звонко рассмеялся. Мгновение назад мы занимались развязным сексом, а сейчас дурачились, как малые дети. Закончилось все тем, что, пытаясь отбиться от моей щекотки, Айви потянула за портупею, и один из кожаных ремешков врезался в свежую мозоль, заставляя меня охнуть от боли. «Иди сюда, потаскушка». Айви села мне на колени. «Помогу снять твою униформу». Ее щеки раскраснелись от нашей шуточной перепалки, волосы растрепались еще сильнее, а еще она напоминала ведьму. Милую и очаровательную. Айви расстегнула ремни и стянула с меня уже ставший ненавистным аксессуар. Я с облегчением выдохнул. «Ого, у тебя и правда мозоли». Айви ласково провела пальцами по воспалившейся коже, и меня вновь затопило чувство всепоглощающей нежности. «Когда примем душ, я намажу их успокаивающим гелем с алоэ». «Айви». Я заправил локоны ей за уши и обхватил ладонями лицо. «Я так сильно тебя люблю». «И я тебя люблю. Очень-очень сильно». Улыбнулась Айви и обняла меня, уткнувшись лицом мне в шею. Мы долго просидели так в обнимку. Голые, усталые, вспотевшие, но счастливые и до одури влюбленные. Нам обоим хотелось спать, но мы никак не могли оторваться друг от друга и проговорили почти час. Айви делилась впечатлениями о приеме родителей и планами на новую рабочую неделю, а я рассказывал ей о новых проектах, над которыми работал в издательстве. Она так и уснула, сидя у меня на коленях. Я осторожно уложил ее. Порывшись в шкафу, достал футболку оверсайз с символикой Мстителей, которую Айви украла у меня, заявив, что она ей идет больше, и натянул на нее. Она спала так крепко, что даже не шелохнулась, пока я продевал ее руки в рукава. Потом я принял душ и, надев чистые боксеры, забрался в постель. Не прошло и минуты, как Айви потянулась ко мне во сне и положила голову на грудь. Она всегда так делала, а я, кажется, уже не мог спать без ее объятий. Засыпая, я думал лишь о том, что как бы окружающие не осуждали нас за столь ранний брак, я ни о чем не жалел. Знал, что Айви – моя родственная душа, и это не изменится даже через десятки лет».